Друзья, всем привет! Для тех, кто недавно подписался на этот канал и для тех, кто не понимает, я повторяю уже третий раз. Это лайв-канал. На лайв-канале я публикую записи от своих подписчиков, которые мне присылают по ссылкам, которые я оставляю под видео. На мейл, либо в наше сообщество ВКонтакте. Поэтому прошу вас, не надо бомбить, писать в комментариях, якобы я обленился и не снимаю свои ролики. Мои ролики вы, как всегда, можете увидеть на моем основном канале. Ну а сегодня будет видео от подписчика, которого пытались развести с помощью транзакционного коридора, вернуть бабки. В общем, разговорчик прикольный, давайте послушаем. И хотел бы напомнить перед просмотром, что автор самого прикольного видео, по вашему мнению, которое, соответственно, берет больше лайков и просмотров за июнь месяц, получит от меня 3000 рублей. Погнали. Алло. Да-да, я на линии, алло. Да-да-да. Да. Так, сколько времени вам необходимо для того, чтобы подойти к банкомату? Ну, уже практически подхожу, метр 100. Да, давайте я вас сейчас проконсультирую, что мы будем делать. Мы будем выделять вам страховую карточную ячейку, сумма, которая хранится у вас, будет страховаться и подкрепляться на полный возврат. То есть у вас будет карта попросту, грубо говоря, перерегистрироваться, но внутренняя, для того, чтобы вы могли пользоваться ей. Изначально, первоначальная ваша задача будет во избежание каких-либо списаний попросту обналичить средства. Но сразу же вы сумму обратно же внесете себе на карту с помощью карточного страхового счета. А, обналичите и положите их на карту уже, которую, получается, вы выдадите новую, да? Грубо говоря, да, но нет, смотрите, у вас как будет? У вас вы будете пользоваться данной же картой, только уже сумма будет застрахована. А, вернете средства обратно на свою карту с помощью карточной страховой ячейки. Карточная страховая ячейка, хорошо. Да, ну, карточную страховую ячейку вам предоставит уже менеджер по страхованию, либо же я уже запишите. Для начала, первоначальная задача – подойти к банкомату и обналичить. А, если же у вас будет отображаться какая-либо комиссия, допустим, за страхование, комиссия подкрепляется на возврат, никаких финансовых утерь вы нести не будете. Все выделяется вам абсолютно бесплатно. Банк открытия у меня получается. Получается, выдаст все мои деньги без процентов. Да, конечно, это само собой. Да, да. А я имею в виду за саму процедуру страхования, она вам выделяется бесплатно. Орлов, Орлов, Орел, Орел. Ожидаем с вами. Я сейчас, подождите секунду, сейчас у нас... Смотрите, Орлов... Так, вы-то подойдете, вы мне сообщите, я ожидаю на линии. Хорошо? Да-да-да. Подошел. Вставляйте карту, вводите пин-код, выбирайте выдачу средств, то есть снятие наличных. Да, конечно. Так, снимается, получается, все под ноль, да, если там даже не будут мелкие деньги. Снимать. Ну, смотрите, сумма не должна превышать 10 тысяч по остатку. Сумма до 10 тысяч страхуется автоматически, подкрепляется на перенос специалиста. Ну, то есть, главное, чтобы баланс по остатку не превышал 10 тысяч. Так, ну, у меня сейчас 160-300. Мне все снимать, получается? Да, все верно, все обналичиваются. Хорошо. Да, каждую сумму, которую вы обналичили, вы говорите так, Сергей, обналичил такую-то, такую-то сумму, я фиксирую. Угу. Хорошо, хорошо. Да, и также, смотрите, банк вам обязан предоставить гарант безопасности. В данном случае гарант безопасности – это будет чек и за страхование, и за снятие. Я думаю, вы знаете, что при фиксации чека у вас есть 5 рабочих дней банка для отмены абсолютно любой платежной транзакции. Это на законодательном уровне. Это как гарант безопасности. Допустим, даже вот если вы, когда вы будете вносить средства, вы будете сохранять чек, чек гарантирует безопасность. Ну, чек, конечно, чек я обязательно возьму. Да, все, хорошо. Остаемся на линии, ожидаем. Как только обналичите хоть какую-то сумму, вы мне сообщаете об этом. Ну все, денежки выехали. Какую сумму вы обналичили, точную, до копеек? 160-300, все полностью под ноль, что было. 160-300, подкрепил. Да, да. Так, смотрите, что мы сейчас с вами делаем. У вас возможность записать имеется? Записать? Ну, давайте это вот, тут на земле хоть веточкой что-то нет. Так, хорошо. И также давайте сейчас проверим. Банкомат, где вы снимали, там купюроприемник имеется? Есть, в открытии, да, там купюроприемник. Да, имеется. Операции без карты доступны имеются? Ну, допустим, вот вы достали карту с банкомата, что на экране отображается? А подождите секунду, сейчас спрошу, стоят в очереди. А здесь говорить нельзя. Нельзя, да? Только да. Вот он один и все, да? Там. Хорошо, да. Тогда сейчас я проверю. Вы уточните, где вы находитесь сейчас, чтобы я проверил по улице? Город Когалым. Да. Улица Шмидта. Улица Шмидта. Да. Сейчас я гляну по оборудованию, с которым вы сможете воспользоваться для процедуры страхования. Минуту на линии. Так, смотрите, Тинькофф у вас не отображается по системе. Тинькофф нет. Так, да, ближайший банкомат Сбербанка, знаете, где находится? Сбербанк, ну, приблизительно, да, возле, наверное, рынок, да, Сапачинского. Да, сколько времени необходимо, чтобы туда подойти? Ну, минут, наверное, 30 получается. 30 минут? Да. Так, хорошо. Минуту, сейчас я посмотрю. Это вот, смотрите, у вас отображается ближайшее к вам. Да, вы все верно, наверное, сказали. Это где-то в районе рынка. Это там, где у вас улица Дружбы Народов, правильно? Да, совершенно верно. Телефон, да. Все, хорошо. В таком случае, смотрите, мы запись разговора будем подкреплять до момента решения. Вы отправляетесь туда, к банкомату с купюроприемником. Мы разъединяться с вами не будем, будем находиться на линии. У меня мало сейчас батареи. Давайте перезвоните, как я дойду уже. Хорошо, через сколько с вами связаться? Ну, давайте так, минут через 30. Вам же как, перезвонить можно, или давайте я вам перезвоню? Нет, я, смотрите, дело в том, что я заявление обрабатываю. Давайте я буду с вами связываться каждые 15 минут. Мы просто будем ставить точку обратной связи. Это робот банковской фиксации, он же вам направляет звонок, понимаете, не хорошо, я самостоятельно. Хорошо, давайте тогда. Ну, давайте мы начнем. Я думаю, я буду возле банкомата там. Хорошо, все, ожидаем. В таком случае, ожидайте звонка. Все хорошо, Сергей. Да. Отлично. До банкомата вы уже добрались? Подскажите, пожалуйста. Ну, вот сейчас минутку иду, уже подхожу. Сейчас буквально... Все, отлично. Запишите, пожалуйста, мы будем работать с нашим партнером Теле2 для моментального зачисления обратного на вашу карту. Запишите финансовый номер, это как транзакционный коридор. Готовы записать? Также для безопасности. Коридор? Да, ну для транзакционный коридор, через который сумма будет поступать обратно на вашу карту, уже застрахованная. Также для безопасности моментального зачисления вам выделен на одну операцию 15 тысяч, то есть будем проводить частями. Записать можете, подскажите, пожалуйста. Так, давайте я сейчас встану. Тут, наверное, хоть где-то попробуем. Да, конечно, я ожидаю. Давайте. Готовы записывать? Да. 951. 951. 659. 659. 33. 33. 43. 43. Да, это номер, который нам предоставили Теле2 для транзакции под зачисление на вашу карту. Транзакция будет проводиться моментально. Также гарант безопасности ваш фиксированный чек. Страхование выделяется бесплатно. За одну транзакцию 15 тысяч по данному транзакционному коридору у вас установлено. Так, как будете возле банкомата, вы... 951-659-3343, да? Да, 951-659-3343. Скажите, а вот мне сейчас еще пришли деньги отпускные, их тоже, может, нужно будет снять? Код на отпуск у нас сейчас. Ну, это вы уточните у менеджера по страхованию, я уже проведу вам данную операцию, уже с другим менеджером вы уточните по другой сумме. А, по другому, хорошо, то же прилетело, думаю, нормально, если вдруг какие-то опять что-то захотят украсть, поэтому волнуюсь, переживаю по этому поводу. Нет, вы можете не переживать. Все хорошо, спасибо большое. Деньги последние. Так, вы подскажите, пожалуйста, к банкомату подошли? Да, уже все, подошел. Подошли. Выбирайте, пожалуйста, оплата наличными. Видите, операции, платежи наличными. Так, оплата наличными, хорошо, нажимаю, да. Оплата наличными, нажали. Да. Теперь выбираем мобильная связь. А секунду, мобильная. Есть, вижу, мобильная связь, нажимаю, да. Нажимаем, выбираем Теле2. так как мы через Теле 2 работаем. МТС из Билайн. А, вот Теле 2 вижу. Нажимай, да? Да, нажимаем Теле 2. Теле 2, хорошо, нажал, да. На экране высветился пункт для ввода номера. Тут сюда указываете номер есть транзакционного коридора. Да, да, да. А там как 9? А, плюс идет, да? 9, 8. Нет, это вы просто вот вводите. 951, да? Да, вы вводите, параллельно озвучиваете данные цифры по записи разговора. Угу, хорошо. Сейчас, секунду. Да, очень 9. Важно, все чеки сохраняются. Ну, я же тот, который снял все деньги, я же тоже сохранил. Да, и тот, который будете, да, и тот, который да, будете да, вносить, да. Также сохранится. Все понял, хорошо, сейчас. 9, 5, 1, 6, 5, 9, 3, 3, 4, 3. Вот так, что за... Нажал. Есть, нажимаем. Есть. Теперь нажимаем кнопку «Продолжить». Видите, продолжить, вам сумма. Да, сумма 15 тысяч, верно? Да, да, да. Сейчас вносим 15 тысяч, чек обязательно сохраняем. Как только статус заявки будет исполнен, мы говорим «исполнено». Комиссия, та, которая отображается, если отображается в размере 350 рублей, вы говорите: «Сергей, комиссия такая-то». И комиссия подкрепляется на возврат. Скажите, а я не могу сразу все деньги, может, там как-то сумму не внести сразу? Нет, это делается для того, чтобы сумма сразу же моментально вам поступала на карту, только частями. К сожалению, всю сумму нельзя. А, 15 тысяч, да? Да, мы частями будем проводить операцию, это будет быстро, мы сейчас с вами поймем, как процедура выглядит, и мы быстро это с вами сделаем. Тысяч? Да-да-да. Вот комиссия 350 рублей пишет. 350 рублей подкрепляется на возврат, вносим 15 тысяч, как только вам, вы чек сохранили, у вас отобразилось «исполнено», да, вы говорите да, «исполнено». Да, да. Так, сейчас, секунду, 15 тысяч внести. Так. Кто-то тут. Алло. Да-да-да, я на линии. Сергей, что-то случилось непонятно, Сергей. Что-то случилось? Мне кажется, вы меня наебываете. Дебил, Леонов Сергей. Придурок. Ну как, зря время потратил. Так ты тоже зря время потратил. Да не, мне прикольно, разгонно было. Ну, я так ждал, когда вы позвоните, идиоты, блин. Кослы? Нет? Нет. Нет, россияне? Да. Молодцы. Голос вообще знакомый. А зачем ты так прикол гнал, слушай? Интересный ты парень. Ну, что, так плохо? Не, ну прикольно, если тебе понравилось, если лично сдал. Да, мне разгонно, почему? Ну, мне было интересно пообщаться с такими вот кретинами, которые забирают деньги, там, бывает, у пожилых людей. Вы понимаете, ну, как поступаете? Ну, то есть, вот, некрасиво. Ну, вообще, я понимаю. Такой заработок, тебе без разницы, тебя никто не видит, правильно? И, наверное, тебе спится нормально. Может, я думаю, семья есть, и дети. Да, кто-то есть. Кто-то зарабатывает, понимаешь? Это какой-то последний день, и вы их отжимаете. Да, скажем, преподносим платный урок. Ну, прекрасный урок, но который, знаешь, лучше бы учился еще, учил чему-нибудь другому. Не дай бог, конечно, чтобы тебя, детей такому проучили. Честно, не хочу ни материться, ничего, но... Вообще ты уже это сделал. Ну, это вначале было, конечно, это эмоционально. Поэтому. Не, ну да, я понимаю. Ладно, я не хочу тоже ни о чем здесь разговаривать, думаю, это бессмысленно. Нет, все понятно, разговор закончен. Дай бог. Все, да, удачи тебе. Все, давай. Ребят, ну нормально, короче, получилось. Прикольно, он ему мозг повыносил. Еще сколько времени он на него потратил, этот сотрудник колл-центра. Но больше всего меня развеселил транзакционный коридор. Реально, такую они хинею несут, это капец. Но все-таки, представляете, находятся люди, которые на это покупаются и попадают на бабки. Поэтому будьте внимательны и не верьте таким ушлепкам. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мира.